уйдете. Каждый из вас может уйти. Мы знали, что он под этим подразумевает, но чтобы не оставалось в этом сомнений, он добавил после паузы: «Со мной». «За что?» — спросил я мягко. Подобие улыбки появилось у него на лице. «Просто так, для забавы, Дип. Я получил сообщение о небольшом инциденте в одном районе. Кажется, никто не был ранен, но в задней комнате бара Гимми оказались кровавые следы. Кроме того, кажется, всех вас троих видели направляющимися туда задолго до того, как там произошел этот небольшой инцидент. Неужели?» «Поэтому-то я и думаю, что было бы неплохо, если бы мы все отправились в Гринхаус, где смогли бы все это выяснить». Глаза у Кэта сузились, губы плотно сжались и слегка побелели. Я понял, о чем он думает, поймал его взгляд, покачал головой и жестом дал ему понять, что в ход событий не следует пока вмешиваться. Окружной полицейский участок обычно называли «Гринхаус». Это название было ему дано еще предыдущим поколением и имело значение собственного имени. То есть только этот участок имел такое наименование. Это означало, что это место было особенное. Для этого района Нью-Йорка «Гринхаус» означал то же самое, что в свое время означало «Бастилия» для Парижа или «Тауэр» для Лондона. Это был крайне мрачный дом в мрачном месте, и события, которые там происходили, были такого сорта, что о них даже думать было страшно. Утверждали, что из этого дома вывозили гробов больше, чем из всех остальных 6 таких же домов города. После стольких лет я вновь был в Гринхаус. Обстановка здесь мало изменилась. Кое-что переделано, перекрашено, но запах был тот же самый. Атмосфера здесь была пропитана сигарным дымом, человеческим потом и затхлостью. В приемной они оставили Лен, Кэта и Оджи, чтобы они посидели и подумали. Нахмуренный Кэт принялся жадно курить, а Оджи, безупречно строгий, невозмутимо уселся на скамью с совершенно спокойным видом. Что касается Лен, то было заметно, как она старается удержаться от взрыва. Она была из тех многочисленных свидетелей разного рода происшествий, которых приводили сюда и отпускали потрясенными до предела. Но Харда это не могло обеспокоить. Хард и трое других копов стояли и глядели на меня, и я знал, что за этим последует. Мне следовало сдерживаться, чтобы попытаться ослабить неизбежную, видимо, стычку. «Вы собираетесь задержать меня?» «Может быть, со временем», — сказал Хард, снимая пиджак и складывая его. Он повесил пиджак на спинку стула и встал передо мной. Он был крепким парнем, с широкими плечами и тяжелыми кулаками. Взгляд его был довольно красноречив. Трое других стояли вокруг меня, ожидая подходящего момента. Все это было давно мне знакомо. «Думаю, что вы поступаете неразумно», — сказал я как можно мягче. «Окей, клоун. Не скажешь ли, почему?» Он снял галстук, расстегнул манжеты и, подвернув рукава, улыбнулся мне. «Я не могу быть задержанным», — сказал я. «Вы против меня ничего не имеете. Я абсолютно чист». «Кое в чем вы не чисты, и кое за что вы должны быть задержаны, Дип. Вот что меня интересует, ясно? И еще. Откуда вы к нам прибыли? Откуда, Дип?» «С того света». В тот же миг он обрушил на меня боковой удар такой силой, что я вместе со стулом очутился на полу. В ушах у меня зазвенело, но я быстро встал на ноги, поправил стул и вновь уселся на него. «Ну, что ты об этом думаешь, Дип?» Я улыбнулся, хотя мне и не очень этого хотелось. Я бы, конечно, предпочел свернуть Харду челюсть, но в данной обстановке это имело бы весьма нежелательные для меня последствия. Нужно было сдерживаться и по возможности улыбаться. «Проделайте это еще раз, Хард. Вы можете все вместе навалиться на меня, друзья, но соблюдать закон блюстителям порядка следовало бы». «Ты что, учить нас собираешься? А с другой стороны, если я вам сейчас не отвечаю любезностью на любезность, на что вы, собственно, и рассчитываете, то, возможно, в другой раз и в другом месте я буду себя вести по-другому. Поэтому держите ваши руки подальше. Ты нам угрожаешь, Дип? Я только разговариваю с вами, любезный. В таком случае расскажи нам что-нибудь, что именно. Ну, например, относительно кровавых следов в баре Гимми. Предположим, что он что-то вам рассказал. Но это его точка зрения. Гимми трус и запуган. Он неразговорчив, сказал Харт. Все они такие. Харт погладил свой мясистый подбородок и продолжал.